Мы отправились к ней, пивком оттерли с себя угольную пыль. Ширин выстирала одежду, разложила ее на камнях и высушила. Затем мы отправились в аул, который был виден у подножия горы. По пути немного подкрепились диким виноградом и орехами. Ширин все еще не оправилась от испуга. К кому мы зайдем? Нас же здесь не знают. Разве кто-нибудь пустит бродяг к себе в дом? Она была права. Но я верил в удачу. «Зайдем к муле», — сказал я. «Скажем, что были на паломничестве в Мекке и возвращаемся домой». Вот уж воистину прислушайся к голосу души. Мулла оказался выходцем из наших краев. Это был еще не старый человек. Он долго расспрашивал о наших похождениях, а больше о жизни в Амударьинском крае. Потом, к этому времени у меня язык уже не ворочался, Ширин едва держалась от усталости, накормил нас шурпой. Ужасаясь от мысли, что нам могут отказать, я попросился на ночлег. Мулла охотно разрешил нам остаться. Подобное, давно невиданное мною радушие встревожило меня. Я лег на балхане, где мне постелили, но не уснул. В полночь внизу послышался шепот. Я поднялся и босиком, стараясь, чтобы не скрипнули ступени, спустился вниз. Там стояли мулла и его сын, который, я заметил это, вскоре после нашего прихода исчез и лишь сейчас возвратился. «Полицай Эфенди велел задержать их до утра», — сказал парень своему отцу мулле. Он добавил, словно спрашивая совета, «связать их?» Мулла подумал, «успеем», — решил он, «пока они верят мне. Запри ворота, спусти собак и пойдем спать». Он громко зевнул и забормотал молитвы. Ширин, бедняжка, спала. Я не стал ее будить, хотя меня мучила мысль, надо бежать немедленно. Однако я заставил себя все трезво взвесить. Если мы попытаемся перелезть через дувал, собаки поднимут лай. Мулла созовет людей, и нас схватят, как воров. Гнусный скорпион! Я готов был убить этого подлеца с медоточивыми речами. Но, рассудив, поступил иначе. Я вспомнил об ожерелье из блестящих крупных бус. Оно хранилось у меня на груди. Едва рассвело, и мулла, я слышал, окончил утренний намаз. Я спустился вниз, ответил на его радушные приветствия и сказал, что у меня есть к нему срочное дело. Мулла переглянулся с сыном, пригласил меня к себе и усадил на ковер. Без обиняков я вытащил из-за пазухи ожерелье. Это все, что осталось у моей сестры из наследства, полученного от покойной матери. Я врал смело, зная, что только ложь может нас спасти. У муллы загорелись глаза. «Цена ожерелью 500 золотых», — не моргнув глазом, продолжал я. Мулла нахмурился. «Вы приютили нас?» — закончил я торопливо, потому что мне показалось, будто на улице громко заговорили. «В благодарность я продам вам эти бусы за 300 золотых». Мулла протянул холеную руку. Я не отдал ожерелье. «Когда мы вернемся на родину, — сказал я, — мне придется объяснить семье, почему и как я расстался с вещью, которая хранится в нашем роду более 100 лет». «Ну и что? — спросил мулла. У него от волнения перехватило горло. «Расписку, — сказал я, — Дайте расписку в подтверждение того, что ожерелье попало в праведные руки, что уплачено за него мне 300 золотых.